Глава 13. Утром я проснулся от того, что в грудь мне уперлось холодное стриё. Надо мной стояла Алла, и в руке у нее была вчерашняя шпага. «Вставай, Тристан!» – смеялась она. «Я проспал?» Мне показалось, что я дома и нужно мчаться на работу. «Проспал!» – кивнула Алла. За завтраком мы пили кофе с молоком из чашек, похожих на большие пиалы. Ели булочки с маслом и джемом. Потом нас повезли в парк, вроде Сокольников. Там мы гуляли, ели мороженое и обсуждали нелегкое существование французских пенсионеров в сравнении с беззаботной житухой советских ветеранов труда. В конце концов, забывшись, я все-таки вытащил фотографию Вики. И наши хозяева, вообразив очевидно недоброе, все оставшееся время поглядывали на Аллу с ободряющим сочувствием. К обеду мы должны были вернуться в лоно родной спецтургруппы. Почти с самого отеля месье Антуан вручил нам подарки. 2 целлофановых мешочка, в которых лежали белые носки с надписью «Теннис», матерчатые повязки на голову и махровые браслеты, называющиеся, как выяснилось впоследствии, напульсниками. Из сопроводительного объяснения сияющего месье Антуана я уловил только одно слово – «хобби». «О!» – только и удалось выговорить мне. «Ах!» – воскликнула Алла и бросилась ему на шею, как если бы ей подарили Рено. Прощаясь, Алла и мадам Марта всплакнули. Надо ли говорить, что гегемон Толи вернулся с японским двухкассетным магнитофоном? Это вызвало приступы зависти различной силы у всех, а торгонавта повергло в мрачное оцепенение. Ему-то была подарена хлопчатобумажная маечка с изображением Эйфелевой башни. На оперативном совещании, проведенном сразу же после обеда, и посвященном пребыванию во французских семьях, нам с Аллой был объявлен строжайший выговор за внесение злостной путаницы в утвержденный порядок расселения и целенаправленный обман надежд французской общественности. Друг народов истерично крикнул, что за такие выходки становятся невыездными, а товарищ Буров, обманутый вместе с французской общественностью, обиженно кивнул. В ответ Алла с чисто бабушкиным негодованием отвергла домыслы о каких-то там выходках и всю вину возложила на организаторов, которые вместо четкого распределения по спискам устроили какой-то детский сад с картонными зверушками, что и явилось подлинной причиной возникшей путаницы. А я добавил, что ошибка вышла не только с нами, но и с гегемоном Толи, например. Нельзя же в самом деле на этом основании потребовать, чтобы он передал свой благоприобретенный магнитофон торгонавту, первоначально запланированного для проживания в семье аристократов. Торгонавт вскинулся и посмотрел на нас глазами смертельно больного человека, на мгновение вообразившего, что врачи просто-напросто перепутали пробирки с анализами. «Как вам не стыдно?» – возмутился друг народов. «Мы вас пожалели, записали в резерв, а вы...» «Ладно», – тяжело вздохнул товарищ Буров. «Орг-вывода раньше нужно было делать. Теперь-то что говорить?» И мне стало жалко его. Захотелось подойти, хлопнуть по начальственному плечу и сказать: «Не горюй, Буров, ничего же не было. Между нами лежала шпага». Вторым вопросом рассматривали заявление поэта-метеориста и пейзанки. Оказалось, пока мы прохлаждались в семьях, у них все стало совсем серьезно. Он читал ей стихи, она внимала в недоумённом восхищении, бегала в бар за выпивкой, а поутру лелеяла его похмельную грусть. Для целенаправленно пьющего человека очень важно, чтобы утром был кто-нибудь рядом. Исходя из моего личного опыта, похмелье можно условно разделить на 3 стадии. Плахендра 1 от 5 до 6 часов утра, плахендра 2 от 11 до 12 часов дня и плахендра 3 от 4 до 5 часов дня. Искусство заключается в том, чтобы лаской и строго последовательным введением в организм определенных доз алкоголя избавить похмельный организм от мучений на этапе плахендра 1, в крайнем случае на этапе плахендра 2, не доводя дело до ужасного плахендра 3. Все 3 предыдущие жены поэта-метеориста этим искусством так и не овладели, хотя были женщинами тонкими и образованными. А вот пейзанка, выросшая в колхозе с прочными питейными традициями, с измальства приставленная к безбрежно пьющим отцу, старшему брату и крестному, играючи разобралась в недужных ритмах поэта-метеориста.